над бушующим морем далеко от земли, с грозной бурею с поля пронесли журавли. Лишь один позабытый с перебитым крылом, тяжким горем убитый, озирался кругом. Лишь один позабытый с перебитым крылом, горем убитый, озирался кругом. Он все ниже садился над пучиной морской, хоть и очень стремился он спорхнуть над волной. Казалось, что гибель для него уж близка. Вдруг он лодку видел среди волн свысока. И казалось, что гибель для него уж близка. Вдруг он лодку видел среди волн свысока. И, ускорив падение, в лодку принят был он. Там нашел он спасение и опору среди волн. Там окреп он и вскоре крылья вновь распростал, и в лазурных просторах после снова летал. Там окреп он и вскоре крылья вновь распростал, лазурных просторах после снова летал. Если в буре житейской тебя ранит стрелой, не страшись, друг, но с верой посмотри пред собой. Среди кипучего моря суеты и скорбей, где страдание и горе ждет спаситель людей. Среди кипучего моря суеты и скорбей, страдание и горе ждет спаситель.